Господь для того попускает нас обуреваться различными страстями в этой жизни, чтобы возненавидели всем сердцем эти самые страсти и за ничто считали все земное, как бы оно ни было драгоценно и приятно, и чтобы всем сердцем возжелали единого Бога, источника тишины и живота, и к Нему единому прилеплялись, Его единого ценили прежде всего, Его святую волю, Его мир и радость».